Глава 4. Анатомия неудач. Умный, одаренный, уравновешенный. Все эти эпитеты адресовались одному юноше, который начал свою карьеру, обладая всеми мыслимыми достоинствами. У него не было физических и моральных изъянов, мешающих многим из нас. Вину за свои немудрые решения он не мог возложить ни на свою наследственность, ни на окружение. Но, несмотря на все это, еще одно слово, подходящее для его описания — «неудачник». Этот человек более чем кто-либо другой является хрестоматийным примером неудачника. Имея на руках практически все козыри, он утратил беспрецедентные возможности. Он мог бы войти в историю как герой, но его воспринимают преимущественно за чудовищную ошибку. Этот человек отворил двери всем мыслимым неудачам на свете. Последствия его греха ощутили на себе многие поколения потомков. Фактически все мы, без исключения. Неудача этого человека стала основанием для наших неудач. А изучение его опыта, по сути, является исследованием нас самих. Результат его глупого решения дает ответ на два вопроса, не дающих нам покоя. Что такое неудача? И почему они нас постигают? Имя этого человека — Адам. Он был создан совершенным самим Богом, который поместил его в прекрасный сад и дал жену. Уж у Адама точно не было сомнений в том, что он женился на правильной женщине. По крайней мере, тот брак явно был заключен на небесах. Более того, Адам напрямую общался с Богом. Когда он разговаривал со Всемогущим, на линии связи не было помех. И тем не менее, Адам потерпел огромную неудачу. Отметим, что Адам был сотворен для трех видов взаимоотношений. Во-первых, он был создан по Божьему образу, чтобы обладать способностью познавать Бога. Бытие 1.27. Это также подразумевало управление землей под Божьим руководством. Бытие 1.26. Адам должен был получать распоряжение от Бога и проводить время в близком общении с Ним. Так он исполнял главное предназначение своего существования. Это были прекрасные взаимоотношения. Во-вторых, Адам получил жену. По своей сути, он был социальным существом и нуждался в компании. Каждому из нас присуще желание вступить в брак и иметь друзей. Взаимоотношения с Богом не аннулируют нашу потребность друг в друге. Бог наделил Адама желаниями и обеспечил его дружескими отношениями, в которых тот нуждался. В-третьих, Адам был приспособлен для жизни на земле. Ему был дан сад, чтобы возделывать и хранить его. Бытие 2.15. Исполнение этой обязанности было одним из способов выразить свою признательность Богу. Представьте, что какой-то богач попросил вас присмотреть за своим имением. В таком случае вы приложили бы максимум усилий к тому, чтобы тщательно исполнить его распоряжение. Кроме того, вы понимали бы, что все, о чем вы заботитесь, вам не принадлежит. Если бы речь шла о вашей личной собственности, то вы могли бы поступать с ней как заблагорассудится, но вы несете ответственность перед этим богачом, потому что это его имение. Аналогичным образом Адам должен был заботиться о Божьем саде, деревьях и животных. От него требовалось подчиняться Божьей власти над всем творением. Только подумайте, Адаму была поручена работа с четкими инструкциями, и он мог обсуждать ее с Богом. Кроме того, он получил жену, созданную специально для него. Тем не менее, Адам потерпел неудачу. Он и его жена не послушались прямого Божьего запрета не есть плодов с дерева познания добра и зла. Бытие 2.17. И каков результат? Неудачи перестали быть просто потенциальной возможностью. Они превратились в убийственную реальность. Компоненты неудачи. Что случилось, когда Адам и Ева согрешили? Взаимоотношения, созданные в Эдемском саду, были разрушены или, в лучшем случае, искажены. Три базовых стимула остались неизменными, но их проявления деградировали. Теперь эти три законных желания извращены и деформированы. Мы унаследовали плоды непослушания Адама. Разумеется, мы также добавили к его грехам свои собственные, поскольку по природе склонны отвращаться от Бога. Грех Адама вдребезги разбил первоначальные взаимоотношения человека с Богом, и с тех пор мы постоянно пытаемся сложить воедино их осколки. Библия называет симптомы этих последствий. Иоанн пишет: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». 1 Иоанна 2:16. Эти три выражения описывают наши искаженные стимулы. Давайте рассмотрим их по отдельности. Во-первых, существует гордость житейская, тщеславие. Вместо того, чтобы повиноваться Богу, мы по природе хотим быть сами себе богами. Адам решил съесть запретный плод именно потому, что возжелал уподобиться Богу. Ему захотелось стать самому себе Богом. Каждый раз, замещая Божьи желания своими, мы виновны в гордости. Представьте себе молодого менеджера, нервно меряющего шагами вестибюль в ожидании лифта. Он знает, что хорошо одет и втайне любуется самим собой. Считая себя выше других, он исполнен решимости заставить всех признать эту очевидную истину. Он настолько поглощен своими амбициозными размышлениями, что почти не замечает проходящих мимо него коллег. Нет такого мгновения, когда он не злился бы на очередного работника компании, который пытается перебежать ему дорогу. В тот вечер, прежде чем заснуть, он придумал план мести своему сопернику и наутро с удовольствием прокручивал в уме свои злодейские замыслы, составленные накануне. Ему уже не терпелось дождаться момента, когда он сможет их осуществить. Дома его жена жаждет дружеских отношений, но он настолько занят самим собой, или, как он бы сказал, своими делами, что совершенно не считается с чувствами своей семьи. Он бесчувственен к нуждам под крышей собственного дома, но искренне не видит в своем образе жизни ничего предосудительного. Разве он не обеспечивает семью? Разве человек не должен зарабатывать себе на жизнь? Гордость сделала его слепым к глубоким эмоциональным и духовным потребностям окружающих. Его жена может быть под контролем другой формы гордости. У них разный образ жизни, и, вероятно, она даже негодует на тщеславие своего мужа. Тем не менее, она тоже может стать жертвой гордости, переросшей в комплекс. Гордость, обращенная внутрь, часто выражается в замкнутости и чувстве собственной неполноценности. Симптомом такого психологического состояния обычно является депрессия. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Когда мы отдаляемся от окружающих, это обычно объясняется страхом ошибиться. Зачастую мы не хотим рисковать дружбой, которую можем потерять, если люди узнают, каковы мы на самом деле. Чтобы сохранить свою репутацию незапятнанной, мы предпочитаем коротать время на задворках, оправдываясь своей неполноценностью, но корень такого поведения — гордость. Или, предположим, мы не можем принять себя такими, как есть. Обида, которую мы испытываем по отношению к другим, часто направляется на нас самих. Но почему я не могу быть таким, как... Вставьте здесь имя знакомого. Почему у меня столько недостатков? Я родился тупицей. Любые мысли такого рода ведут к депрессии, но за ними не скрывается ничего, кроме гордости. Мы завидуем другим и злимся, что не получаем признания, которого так жаждем. Гордость во всех ее проявлениях — это, наверное, самая очевидная причина неудач. Один человек не может ни с кем сработаться из-за упрямого стремления отстоять свои права, другой же негодует на незаурядные способности своих коллег, Есть и такие, кто отказывается участвовать в чем-либо из-за чувства собственной неполноценности. Бесчувственность, обиды и гнев являются симптомами гордости житейской. И все это началось, когда Адам решил стать Богом для самого себя. Во-вторых, существует похоть плоти, стремление удовлетворить чувственное желание. Бог дал Адаму жену, и эти взаимоотношения определяли предписанные границы сексуального поведения. Однако во всех эпохах Божьи ограничения в основном игнорировались. Наши дни характеризуются гедонизмом, любовью к удовольствиям. Сексуальная революция сделала сексуальную чистоту раритетом, если не сказать странностью. Поскольку все это делают, искушение капитулировать перед сексуальной распущенностью очень велико. Тем не менее, среди всех грехов сексуальная безнравственность является одним из наиболее серьезных. Многие люди, как христиане, так и нехристиане, пали жертвами незаконных сексуальных отношений. Из-за них было разрушено немало репутаций и браков. Впрочем, как я еще покажу позже, даже в таких случаях не все потеряно. Близкие отношения с живым Богом по-прежнему возможны и всегда доступны. Однако, если самой универсальной причиной неудач является гордость, то к самым разрушительным последствиям, вне всякого сомнения, ведет похотливость. На этот факт указывают жизни таких ветхозаветных персонажей, как Давид и Самсон. Сексуальные грехи имеют далеко идущие последствия. Наконец, существует похоть очей, корыстолюбие. Адам должен был работать в саду, признавая, что тот принадлежит Богу, как владыке всего сущего. Если Бог дал Адаму работу, то это подразумевало, что Адам всего лишь распорядитель. Он был подотчетным, поскольку сам ничем не владел. Сегодня мы жаждем вещей этого мира, принадлежащих одному лишь Богу. Корыстолюбие стало отличительной чертой торговой индустрии. Удовлетворенность тем, что имеешь, возведена в ранг смертного греха, но еще бы. Если мы довольны своей теперешней машиной, то не купим новую. Поэтому нас бомбардируют рекламой, направленной на то, чтобы вызвать недовольство своим старым телефоном, несовременным покроем пиджака и любимым ополаскивателем для рта. Многие люди испытывают внутреннее импульсивное желание приобретать все, что попадается им на глаза. Достаточно их родственникам купить телевизор получше, машину поновее или дом подороже, как они сразу же становятся недовольными своей жизненной участью. Такие люди – неудачники, потому что инвестируют средства в банк этого мира, который уже на грани разорения. Что становится причиной неудач? Из-за чего человек, достигнув конца жизни, вынужден признать, что прожил ее впустую? Почему он готов совершить самоубийство, видя, что не настолько одарен, как другие? Что заставляет миссионера вернуться из Африки, когда он чувствует, что его способности не оценивают как должно? Что толкает мужчину на любовную связь с женой соседа, если это неминуемо подвергнет риску его христианское свидетельство? Ответ – грех. И особенно гордость, корыстолюбие и похоть. Разумеется, существуют неудачи, не имеющие никакого отношения к греховным побуждениям. Студент может провалить экзамен в колледже, а бизнесмен немудро вложить деньги. Многие люди потерпели неудачи на работе или просто не смогли достичь поставленных целей. Мы не должны умалять значимость неудач такого рода, но в долгосрочной перспективе они не настолько серьезны, как духовное падение. Бог не ожидает, что все получат высшее образование. Он не наделял нас способностью успешно справляться с любой ситуацией. Все мы время от времени ставим перед собой нереалистичные цели или беремся за проекты, которые нам не по силам. Подобные неудачи обычно постигают нас не из-за греха как такового, а обусловлены нехваткой способностей. Человеческая немощность всегда с нами. Впрочем, Бог нередко использует этот тип неудач, чтобы напомнить нам о том, насколько отчаянно мы нуждаемся в Нем. Я знаю человека, который, не будучи христианином, воззвал к Богу о помощи только после того, как его предприятие обанкротилось. Также один студент, исключенный из колледжа за неуспеваемость, был вынужден признать свою ограниченность и научился находить личную удовлетворенность в Боге. Какой вывод можно сделать? Бог выше любых неудач. Возможно, в некоторых из них мы вообще не виноваты, но они служат напоминанием о том, что мы должны жить, руководствуясь вечными приоритетами. Другие же неудачи являются прямым следствием наших собственных греховных решений. Эта книга в первую очередь сосредоточена на духовных и нравственных неудачах, по той причине, что они имеют самые разрушительные последствия. Отчисление из колледжа или потеря работы второстепенны по сравнению с жизнью, контролируемой гордостью, корыстолюбием или похотью. Неудачи, обусловленные человеческой немощностью, не имеют последствий для вечности, если только мы не реагируем на них неправильно. Но духовные и нравственные падения зачастую оказывают необратимое влияние на наших детей, друзей и, конечно же, на нас самих. Эти сокрушительные процессы влекут за собой чувство вины, пораженческие настроения и депрессию. Если мы знаем, как применять Божье лекарство от этих духовных проблем, то нам будет гораздо проще принять и другие типы неудач. Предоставил ли Бог какое-то средство, позволяющее подняться даже после самых чудовищных падений? Ответ — да. У Него достаточно мудрости, чтобы навести порядок в созданном нами хаосе. Для Бога никакое падение не является слишком сильным или слишком частым. Напомню, что, приведя в действие свой план искупления, Он подразумевал именно таких грешников, как мы с вами. Божье лекарство от неудач. Богу хорошо известны ловушки на нашем пути. Грех не застиг его врасплох. Бог запланировал превратить наши неудачи в успех еще задолго до сотворения Адама и Евы. Обладая доскональным знанием всех фактов, Он предоставил средства, которые никогда не подводят, если его применять правильно. План Бога заключается в том, чтобы нанести удар прямо в корень нашей проблемы. Его решением не было просто помочь нам приспособиться к своему бедственному положению. Нам необходимо что-то более радикальное. К тому же, Божье средство должно быть инклюзивным, то есть достаточно широкого спектра действия, чтобы охватить все возможные обстоятельства. Будь его план рассчитан лишь на тех, кто наделен множеством природных способностей, он вряд ли бы удовлетворил бы глубочайшие потребности большинства из нас. Если бы правом воспользоваться Божьим лекарством обладали лишь люди, совершившие незначительные грехи, то его предусмотрительность была бы под вопросом. Только всеведущий, безгранично мудрый Бог мог разработать план, учитывающий практически любую ситуацию, любой грех, любую неудачу. И ему это удалось. Центральной точкой его плана является смерть Христа на кресте. Эта жертва сделала возможным прощение всех грехов и, как следствие, восстановление разрушенного общения между нами и Богом. Мы снова можем любить Его, повиноваться и поклоняться Ему. Прощение во всей Его полноте теперь может стать для нас реальностью. Кроме того, Бог намерен изменить нашу глубинную мотивацию. Мы будем в состоянии выйти из-под контроля гордости, корыстолюбия или похоти. Смерть Христа не только сделала возможным прощение, но и открыла дверь к жизни в личной свободе от досаждающих нам грехов. Но прежде чем мы сможем обрести такие новые взаимоотношения, необходимо открыто взглянуть в лицо своему греху. Многие люди, просившие Бога о помощи, разочаровались. Почему? Да потому что им надо было начинать с просьб о Божьем прощении, просить у Бога силу до того, как мы исповедали свои слабости, грехи. Это то же самое, что пытаться вылечить головную боль лейкопластырем. Бог хочет достичь корня нашей проблемы. Осознав, насколько грешны, мы начнем по достоинству ценить Божью благодать. Моя цель в следующих главах — сосредоточиться на том, как Бог может взять наши падения, простить их и снова внедрить нас в свой план. Принятие и удовлетворенность в Боге доступны даже тем, кто глубоко запутался в паутине греха. Что же такое неудача? Это жизнь с искаженной системой ценностей. Это значит быть на крючке у одного, двух или всех трех мирских стимулов. Тогда что же такое успех? Это умение жить в Божьей благодати. Это понимание того, как мы можем быть приняты Богом вопреки своим горьким разочарованиям прошлого. Божье определение успеха. Некоторые люди угождают Богу, другие же нет. Мы не можем судить об этом, поскольку наши знания поверхностны. Наше основание для суждения зачастую ошибочно. Мы ориентированы на внешнее, а Бог — на внутреннее. Если успех — это умение жить в Божьей благодати, то как нам это делать практически? Первый шаг — перестать уповать на свои силы в том, чтобы быть принятыми Богом, и возложить упование только на Христа. Благодаря этому Бог объявляет нас праведными, невзирая на наши личные неудачи. О том, что это подразумевает, мы поговорим позже. Ключевой вопрос, на который вы сейчас должны честно себе ответить, звучит так. Полагаетесь ли вы на собственные добродетели или же уповаете на прощение, предложенное Богом во Христе? Христос проиллюстрировал эту мысль в притче. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как тот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Луки 18:10-13. Вывод, сделанный Христом, таков. «Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Луки 18:14. Фарисей полагался на свои собственные дела для получения Божьего одобрения. Но обратите внимание, его дела были хорошими. Более того, он благодарил Бога за то, что не такой, как другие. Похоже, этот фарисей не ставил свои дела в заслугу себе, осознавая, что его способность творить добро — это Божий дар. И все же даже такое отношение не делает нас угодными Богу. Мытарь ни словом не упомянул о своих достижениях. Наверное, причина была в том, что они попросту отсутствовали. Наверное, он осознавал, что даже и будь у него какие-либо достижения, они никогда не стали бы приемлемыми для Бога. Поэтому он молился: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Более точный перевод слова «милостив» — «благосклонен». Мытарь молился о том, чтобы Бог милостиво отвратил от него свой гнев. Как мы знаем, это было сделано позже, благодаря жертве Христа. Один человек ушел домой оправданным, то есть угодным Богу, а другой нет. В чем же заключалась разница? Один осознавал, что его принятие Богом всецело зависит от Божьей благодати, обретенной благодаря жертве за грех, а другой считал, что оно есть плод его усилий. Именно это отличает успешных людей от неуспешных в Божьих глазах. Обратите внимание, насколько четко Писание показывает, что наши дела не могут сделать нас праведными перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам 3:20. И еще: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9. Хотите получить одобрение от Бога? Прекратите полагаться на себя и сознательно возложите свое упование на Христа. Божий стандарт настолько высок, что удовлетворить ему может только Христос. Итак, мы должны полагаться не на себя, а на Христа, удовлетворившего за нас Божьи требования. Когда мы принимаем решение довериться Христу, Бог объявляет нас праведными. Мы освобождаемся от вины и получаем Божье одобрение. Но есть еще и второй шаг, который надо сделать, чтобы научиться жить в Божьей благодати, и это личный опыт. Хотя вера в Христа делает нас членами Божьей семьи, мы можем опорочить свои взаимоотношения. Блудный сын обладал всеми правами сыновства, но, живя в свинарнике, вряд ли был объектом гордости своего отца. Вера в Христа делает нас его сонаследниками, но мы по-прежнему можем избрать эгоистичный, мирской образ жизни. С юридической точки зрения, в нашем распоряжении невероятное духовное наследие, и нам гарантировано принятие, но мы можем отвергать то, что Бог желает сделать для нас. Таким образом, как христиане, мы все успешны в том смысле, что нам доступно безусловное Божье принятие. Однако мы можем быть неуспешны в реальном пользовании тем, что подразумевается под этим принятием. Как следствие, неудачу, и притом серьезную, может потерпеть каждый из нас. Даже апостол Павел опасался, что после того, как пробежит жизненное поприще, проповедуя другим, сам он окажется недостойным. 1 Коринфянам 9:27. Бог желает, чтобы мы были успешны в применении Его лекарства к нашему греховному человеческому состоянию. Это подразумевает гораздо больше, чем просто ходить в церковь, молиться, время от времени читать Библию и держаться подальше от всего того, что сулит неприятности. Но ведь все это похвально, конечно, и даже необходимо. Однако и атеист способен поступать так же. Ошибочно предполагать, что любое дело служения автоматически угождает Богу. Некоторые христиане с кичливым самодовольством упоминают о многих годах своего верного служения Господу. Они совершенно уверены, что получат на судилище Христа большую награду и искренне считают, что заслуживают ее. Очевидно, они не поняли его слов о том, что первые будут последними и последние первыми. Всех ожидает там большой сюрприз. В таком случае, когда наши дела угодны Богу? Когда они являются духовными жертвами, принесенными через Иисуса Христа и приятными Богу? 1 Петра 2:5 СРП. Это значит, что даже дела христиан угождают Богу лишь в том случае, если совершаются с мотивацией и силой, которую может дать Христос. Они приемлемы благодаря Иисусу Христу. Мы уже увидели, что многие люди кажутся успешными только потому, что ведут нормальную жизнь. У некоторых просто никогда не было возможности совершать ошибки. Это приличные, достойные уважения люди, которыми часто восхищаются в христианском сообществе, но в Божьих глазах они неудачники. Их дела развеются, как дым. Почему? Они жили прилично, а не сверхъестественно. Им не хватало смирения увидеть, насколько отчаянно они нуждаются в Боге. Возможно, такие люди решили, что добрые дела гарантируют им особый статус в отношениях с Богом. Они не понимают, что такой особый статус есть только у Христа. Таким образом, мы угождаем Богу ровно настолько, насколько действуем по Божьей благодати во всех обстоятельствах нашей жизни. С другой стороны, многие из переживших ужасное падение становятся хорошими кандидатами на то, чтобы по достоинству оценить Божью благодать и силу. Это самое удачное открытие из всех, что может совершить грешник. Неудачи не являются обязательным условием для достижения успеха. Однако Бог часто использует их, чтобы сделать нас более чувствительными к нашей потребности в Нем. Помните историю о блуднице, которая принесла алебастровый сосуд с благовониями и помазала ноги Христа, отерев их волосами? В этом выражении любви ее слезы смешивались с ароматным миром на ногах Иисуса. Когда Симон выразил возмущение, Христос ответил: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Луки 7, 44-47. Кому много прощено, тот много любит. Кому же прощено мало, то и любит мало. Секрет любви ко Христу и угодного Богу служения Ему заключается в признательности за Его прощение. Это значит быть постоянно благодарным за Божью благодать. Нет, нам не нужно совершать серьезные грехи, чтобы по достоинству ценить Божью благодать. Любой грех, если взглянуть на него в перспективе, отвратителен. Тем не менее, многие из нас ослеплены самоправедностью. Мы мало любим, потому что думаем, будто нам мало прощено. Величайшая помеха для жизни в Божьей благодати — это удовлетворенность своими достижениями. Довольный собой человек никогда не научится полагаться на Бога. Христос неоднократно разъяснял своим ученикам универсальный принцип: «Последние будут первыми, а первые — последними». Наименьший осознает, что ему нечего предложить Богу, и потому приходит исключительно на основании Божьей милости. А тот, кто желает быть первым в Божьем Царстве, обольщается уверенностью в своем превосходстве над другими и так становится последним. Итог? Смиренные, четко видящие свою потребность в милости, будут возвышены, а гордые, уверенные в своем преимуществе над другими, унижены. Так что же такое успех? На одном уровне — это принятие Христа своим Спасителем, благодаря чему нам вменяется Его праведность. Однако на уровне личного опыта — это сверхъестественная жизнь в уповании на Христа. Это значит служить Христу из чистой благодарности. Это значит умереть для своих личных амбиций и позволить руководить Христу. Таким людям Христос однажды скажет: «Хорошо». Какой вывод мы можем сделать? С Божьей точки зрения, успешным является тот человек, который знает, как принять Божье лекарство от неудач. Поскольку мы все, по сути, одинаковы, нас отличает лишь то, насколько мы действуем по Божьей благодати. Сейчас мы поговорим именно об этом.